Мировий, Хлодвиг, Брунгильда, Фредегонда. Брунгильда – франкская королева, дочь короля Вестготов. Годы жизни 534-613. Григорий Турский – епископ города Тура. 540-594 года жизни. Мировий – легендарный родоначальник первой франкской королевской династии. Фредегонда – жена франкского короля Хильперика. 6-7 века. Хлодвиг – франкский король, создатель франкского государства. Годы жизни 466-511. В то время, когда король готов Теодорих пытался возродить в Италии могущество древнего римского государства, другое германское племя, франки, завоевало Галлию. Это, в конце концов, привело к возникновению новой страны – Франции, получившей свое название от франков. Предводители франков происходили из рода Мировингов. Основателем этого рода был легендарный Мировий, красавец с волосами до плеч. Франки изгнали его, так как их жены влюблялись в Мировия. Мировий бежал к соседям, но через несколько лет вернулся на родину. С тех пор Мировинги и правили франками. Прекрасные длинные волосы Мировингов стали символом королевской династии, а французы, потомки франков, растворившиеся среди коренных жителей Галлии, галлов, стали такими же влюбчивыми, как легендарный основатель их первой королевской династии, король Мировий. Историческим создателем франкского государства был Хлодвиг, считавший себя внуком Мировия. Он прославился не красотой, а жестокостью. Королем его избрали в 15 лет. Хлодвиг одного за другим уничтожил всех родственников, которые могли претендовать на престол, и горько жаловался, что остался одиноким. Но как только объявлялся дальний сородич, привлеченный этими жалобами, Хлодвиг умерщвлял и его. Став единовластным правителем франков, молодой король повел их на завоевание новых земель. В боях и сражениях он был жесток, коварен и упрям. 5 лет франки осаждали Париж и в конце концов взяли этот небольшой городок на Сене. Хлодвиг сделал его столицей. Жестокость и злопамятство Хлодвига проявлялось во всем. Многие историки рассказывают случай с Суассонской чашей. Овладев городом Реймсом, франки разграбили костел и захватили золотую чашу редкой работы. Реймский епископ Ремигий попросил Хлодвига вернуть чашу в костел. Хлодвиг пообещал сделать это. Раздел добычи происходил в соседнем городе Суассоне. По законам и обычаям германцев, воин получал свою долю по жребию. Хлодвиг попросил, чтобы ему отдали чашу без жребия. Воины, хорошо знавшие нрав короля и боявшиеся его, согласились. Но один молодой воин возмутился нарушением обычая и воскликнул: «Ты получишь только то, что тебе достанется по жребию!» Он выхватил меч и разрубил чашу пополам, чтобы король не смог забрать ее один. Хлодвиг промолчал. Год спустя, во время смотра войск, он подошел к этому воину и, обвинив его в том, что тот плохо содержит свое оружие, бросил его меч на землю. Воин нагнулся поднять меч, и король ударом боевой секиры разрубил ему голову. «Так же, как ты разрубил чашу в Суассоне», — сказал Хлодвиг. Войско замерло в страхе. С тех пор уже никто не отваживался перечить королю. Многие германские племена приняли христианскую веру. Франки все еще оставались язычниками. Жена Хлодвига, племянница короля бургундов, уговаривала мужа креститься. Когда в борьбе с германским племенем алеманов Хлодвиг потерпел несколько поражений, он поклялся, что станет христианином, если бог христиан пошлет ему удачу в войне. В очередной битве франки наголову разбили врагов, король алеманов погиб, воины перешли на сторону Хлодвига. В Реймсе Хлодвиг и его ближайшие придворные приняли христианство. Епископ Ремигий, совершая обряд крещения, сказал Хлодвигу, который когда-то разрушил и сжег Реймскую церковь: «Поклонись тому, что сжигал, и сожги то, чему поклонялся». Эта фраза стала знаменитой. Ее говорят, когда хотят убедить кого-либо изменить свои взгляды или образ жизни. Потомки Хлодвига известны еще большей жестокостью. Его сыновья разделили королевство, созданное отцом. Старший из них, Хлодомер, завоевал земли своих соседей бургундов, а их короля вместе с женой бросил в колодец. Вскоре Хлодомер погиб в бою. Его владения достались младшим братьям Хлотарю и Хильдеберту. Чтобы навсегда оставить их за собой, братья собственноручно убили двоих детей Хлодомера. Третий племянник постригся в монахи, чтобы остаться живым. А когда один из сыновей Хлотаря вместе с женой и детьми бежал от него, Хлотарь приказал всех догнать и сжечь в хижине. После смерти Хильдеберта Хлотарь захватил его часть королевства. Теперь ему принадлежала почти вся Галлия, от пролива Ла-Манш до Альп. В старости его одолели болезни и страдания от невыносимых мук. Он кричал в костеле от боли и говорил своим придворным: «Что же думать о доброте владыки небесного, когда он так жесток к владыкам земным?»